Часть первая. Беспутный затык. Глава первая. Джикс. Юноша проник в ягуара, легко скользнув в его гибкое, лоснящееся тело, и тут же отправил примитивный кошачий мозг в спячку. Теперь он был хозяином зверя, чья плоть, мускулистое волшебство поджарого четвероногого хищника, в совершенстве приспособленного для бега, погони и убийства, принадлежало теперь чужаку. Юноша взял себе имя Джикс, одно из многочисленных майянских наименований ягуара, поскольку питал склонность к большим кошкам и вселялся в них при первой же возможности. Он предпочитал диких ягуаров, водящихся в джунглях Юкатана, зверей, не утративших вкуса к охоте. Профессией Джикса был розыск. Он выслеживал тех после светов, которых его превосходительство король считал угрозой своей власти. Таких, как, например, ведьма с Востока, известная под именем Мэри Хайтауэр. Его превосходительство создал над Миссисипи ветровую завесу, чтобы не дать Мэри и ее слугам проникнуть на его территорию. Но восточная ведьма оказалась умной и безжалостной. С помощью своих скинджекеров она разрушила живомирный мост, перенеся его таким образом в Междумир. Затем мощный локомотив, влекущий за собой целый поезд, полный ее последователей и рабов, пересек реку. По крайней мере, так слышал Джикс. Другие утверждали, что сама ведьма в пересечении реки участия не принимала, что с нею стряслось нечто до ужаса странное и непонятное. Однако что же это было, каждый предполагал свое. Улетела в небо, растеклась в лужицу, обратилась в камень, стала живым человеком. Каждый новый слух был еще фантастичнее, чем предыдущий, так что никто не знал, чему же верить. Джикса послали, чтобы он разведал все подробности, узнал число нарушителей и их намерения, а потом доложил королю. Если эти дерзостные после света действительно представляли собой угрозу, с ними без промедления расправятся. Им больше никогда не увидеть света дня. От рапорта Джикса зависело очень, очень много. «Тебе бы надо вселиться в пилота летающей машины», предложил его превосходительству, «поскольку быстрота, с которой ты в этом случае получил бы сведения, доставила бы нам большое удовлетворение». Однако Джикс воспротивился. «Но, сэр, моя способность к выслеживанию исходит от богов ягуаров. Если я пущусь в путь замаранным, они разгневаются и отберут у меня мой дар». Тогда его превосходительство отпустил его, снисходительно махнув рукой. «Поступай, как знаешь, лишь бы мы получили нужные нам результаты». Король всегда говорил «мы» и «нас», даже тогда, когда в комнате не было никого, кроме него самого. Так и получилось, что ясным осенним днем Джикс отправился в путь в теле заимствованному ягуара. Быстрый зверь стремительно преодолевал горы и реки, останавливаясь на отдых только тогда, когда это было совершенно необходимо, да и то ненадолго. Он подходил поближе к поселениям и прислушивался к тому, на каких языках говорят их обитатели. Сначала звучали остатки древних наречий, дальше, по мере его продвижения, испанский, затем английский. Как только Джикс услышал английский, он понял, что цель близка. При этом его никто не засек, потому что сейчас он совмещал в себе лучшие качества обоих видов — обостренное чутье ягуара и совершенный ум человека. Поезд-призрак пересек мост в Мемфисе. Значит, туда ему и надо отправиться. Джикс был уверен. Уж там-то он обязательно учует запах сверхъестественного. И тогда выследить непрошенных гостей не составит труда. По мере приближения к цели, он ощущал, как его наполняет восторженный трепет погони. «Чужаки получат свое сполна».